Но со временем морская свинка вышла из моды и перекочевала из богатых домов в лабораторию, став излюбленным подопытным животным ученых всего мира. Ее чувствительность к заразе вызывала буквально восхищение микробиологов. Даже нескольких микробов чумы, туберкулеза, туляремии достаточно, чтобы свинка не заболела. Только на животе у нее, там, где экспериментатор ввел иглу, возникла долго не заживающая язва. Инфекция все-таки проявила себя, но в форме неубийственной для свинки. Больше того, второй раз этого зверька заразить туляремией уже не удалось. Значит, секрет таился не в теле животных, а в пробирке с микробами. Ничем особенным та склянка от других не отличалась. В ней содержалась одна из десятков туляремийных культур, привезенных со всей страны. Та, что не убила мышь и свинку, пришла из Москвы. Про московскую семью микробов знали только, что она давно уже жила в столице и, пребывая в стеклянном плену, не убивала. Очевидно, жизнь в неволе так повлияла на бактерии тулярензе, что совсем отбила у них охоту терзать тела животных и человека. В то же время пребывание в стекле «in vitro», как говорят ученые, не лишило их благотворной для человека способности пробуждать иммунитет. Короче, неудачный эксперимент с выжившей мышкой открыл Гайскому и Эльберту, что среди десятков бактериальных культур имеется одна, которая является живым вакцинным штаммом. Попросту говоря, у них в руках вакцина, предупреждающая животных от заражения туляремией. Культуре дали имя «Москва». На дворе стоял декабрь 1933 года. Кончался второй год их работы. По логике вещей, Борису Яковлевичу Эльберту и Николаю Акимовичу Гайскому следовало немедленно бежать к руководителям института и предлагать свою Москву. Драгоценная пробирка содержала самой природой приготовленное лекарство, предупреждающее туляремию. Разве не они вдвоем нашли, обнаружили препарат? Разве не они проверили его на животных? Кто станет оспаривать их авторство? Излишняя спешка, но так часто поступают ученые. Когда держишь в руках открытие, искренне веришь, что следует как можно скорее отдать его людям. Собственное нетерпение представляется нетерпением общества, где только и ждут сенсационной вести из твоей лаборатории. Этот мучительный зуд равно навещает и пустых прожекторов, и гениальных открывателей. Его не избежал даже Пастер. «Уважайте критику», — восклицал великий бактериолог, обращаясь к ученикам. «Верить, что ты установил важный научный факт, гореть желанием рассказать о нем и в течение недель, месяцев, а иногда и лет бороться с самим собой, стараться опровергнуть свои собственные опыты — и, наконец, поведать миру о своем открытии только после того, как исчерпаны все возможные возражения. Это трудная задача. Да, трудная. Но Эльберт и Гайский в те декабрьские дни не забывали о критике, о той высшей собственной критике, которая накладывает печать молчания на уста открывателя. Они не понесли Москву в качестве вакцины, хотя в душе верили, что держат в руках готовый препарат. Наоборот, Два исследователя предприняли новую большую серию опытов. Они решили испытать свойства тех культур, что составляли своеобразный тулеремийный музей их лаборатории. До сих пор все экспонаты музея казались им одинаковыми или почти одинаковыми. Находка штамма «Москва» подсказывала, что среди тулеремийных культур должны быть, видимо, и другие, не похожие на своих предков. Кто знает, может быть, и среди них найдутся такие, чьи отклонения пригодны для вакцинатора. Переучет товаров продолжался без малого год и оказался на редкость плодотворным. Борис Яковлевич и Николай Акимович нашли в своей коллекции несколько культур в той или иной степени измененных. Как и от чего происходили эти перемены в микробных семьях, ученые не доискивались. Их интересовал лишь окончательный итог. Культуры Тулярензе не способны убивать или убивающие не всех подопытных мышей. Были пробирки с жестокими и более милосердными культурами. Одни убивали из 10 подопытных зверьков, двоих-троих, другие губили до 8 штук из десятка. Зато те животные, что выживали, становились более неподвластными тулеремии. У них вырабатывалась непробиваемая броня невосприимчивости к этой заразе. Действие тулеремийных культур напоминало причуды единовластных самодержцев. По какой-то прихоти подданных, которых они не хотели или не могли казнить, они награждали неприкосновенностью, иммунитетом. Но как измерить наклонность той или иной микробной культуры к убийству? Ведь в медицину нельзя ввести ни одного лекарства, прежде чем не будет установлена лечебная и смертельная доза его. На свет родился новый, предложенный Эльбертом термин – остаточная инфекционность. Количество остаточной инфекционности у разных тулеремийных культур микробиологи определяли по числу мышей-жертв. Впрочем, величина эта имела скверную привычку скакать. Вчера содержимое пробирки убило 2 мышей из 10, а сегодня из-за капризов остаточной инфекционности жизнью расстались 7 несчастных зверьков. Эти необъяснимые скачки затормозили работу. Как же выработать профилактическую дозу для препарата, который все время меняет свои свойства? 2 микробиологам то и дело помогала огромная эрудиция Эльберта. Когда скачки остаточной инфекции готовы были завести их опыты в тупик, Борис Яковлевич вспомнил. Нечто подобное уже происходило в лаборатории Пастера, искавшего в 80-х годах прошлого века неизменный признак для своей вакцины против сибирской язвы. Искусственно ослабленная ученым палочка сибирской язвы превращалась, по мнению Пастера, в вакцину лишь после того, как она стала безопасной для свинки и кролика, хотя и продолжала убивать мышей. Этот показатель стабильности и неизменности вакцины использовали и наши искатели. Название вакцины могла претендовать только та микробная семья, которая сохраняла гибельность для мышей, но никогда не убивала морскую свинку и кролика. Этот маленький исторический экскурс подсказал Эльберту Югайскому, что из всех измененных тулеремийных вакцин для дальнейшей работы годилась только их первая находка. Штамм «Москва» никогда не убивал кроликов и свинок, Только эта культура была достойна носить высокое имя «Вакцина» и из убийц перейти в ранг спасительниц.